Глава третья. В ноябре 1918 года моя мать решила бежать со мною и Себастьяном от российских напастей. Вовсю бушевала революция, границы закрылись. Мать нашла человека, сделавшего переброску беженцев за кордон своей профессией, и условилась с ним, что за вознаграждение, половина которого выплачивалась заранее, он доставит нас в Финляндию. Не доезжая границы, мы должны были сойти с поезда на станции последней, где это можно было сделать, а дальше идти потаенными тропами, вдвойне и втройне потаенными, под завалившими этот безмолвный край снегами. И вот мы вдвоем с матерью в отправной точке нашего железнодорожного путешествия. Мы ждем Себастьяна, который с героической помощью капитана Белова везет багаж из дома на вокзал. Поезд отходил в 8:40 утра, половина девятого, а Себастьяна все нет. Наш провожатый уже в поезде, спокойно сидит с газеткой. Мать предупреждена, что ни при каких обстоятельствах не должна заговаривать с ним при посторонних, а время идет, поезд вот-вот тронется, и нами овладевает чувство кошмарного, цепенящего ужаса. Мы знаем, что этот человек, согласно заветам своего ремесла, ни за что не сделает второй попытки, если первая рухнула еще в зачине. Знаем и то, что вторично оплатить свой побег мы не сможем. Минуты проходят, и у меня начинает отчаянно сосать под ложечкой мысль, что через минуту-другую поезд тронется, а мы должны будем вернуться на темный холодный чердак. Дом наш уже несколько месяцев как национализован. Смерти подобно. По пути на вокзал мы обогнали Себастьяна и Белова, толкавших тяжело нагруженную тачку по скрипящему снегу, и эта картина теперь неподвижно стоит перед моими глазами. В свои 13 лет я одарен воображением, словно колдовством, обреченная каменеть в вечности. Мать расхаживает по платформе туда и обратно, руки заложены в рукава, из-под шерстяного платка выбилась пепельная прядь. И всякий раз, проходя мимо окна, за которым сидит наш провожатый, пытается поймать его взгляд. 8:45, 8:50. Поезд задерживается, но вот взревел гудок, струя теплого белого дыма подхлестывает собственную тень на буром снегу платформы. И в этот миг появляется бегущий Себастьян, от ворота его триуха летят по ветру. Мы еле успеваем вскочить в тронувшийся поезд. Потребовалось время, прежде чем он сумел нам рассказать, что капитана Белова схватили на улице, когда они проходили мимо дома, где тот жил раньше, и тогда, бросив багаж на произвол судьбы, он, Себастьян, лишь ценой отчаянных усилий прорвался к вокзалу. Через несколько месяцев мы узнали, что наш несчастный друг был расстрелян в одной партии с еще двумя десятками людей, плечом к плечу с Пальчиным, встретившим смерть так же отважно, как Белов. В сомнительном «Асфоделе» 1936, последней своей книге, Себастьян вывел эпизодическое действующее лицо недавнего беглеца из неназванной страны убожества и ужаса. Что могу я вам сказать, господа, о своем прошлом? Я родился в краю, где хладнокровно, грубо и презрительно попирается идея свободы, понятие о праве, обычаи человеческой доброты. На протяжении всей его истории лицемерные правители время от времени перекрашивают стены тюрьмы, в которой заперт народ, в более славненький оттенок желтого цвета и громко возглашают о даровании прав, привычных более удачливым странам. Но то ли этими правами пользуются исключительно тюремщики, то ли в них есть какой-то тайный изъян, только они горше декретов откровенной тирании. Каждый человек в этой земле, если не разбойник, то раб, поскольку личности отказано иметь душу, и все относящееся до души, постольку причинение физической боли рассматривается как достаточное средство, чтобы руководить и управлять человеческой натурой. Время от времени случается происшествие, именуемое революцией, которое делает рабов разбойниками и наоборот. Мрачная страна, отвратительное место, господа, и если всей жизни я могу быть в чем-то уверен, так это в том, что никогда не променяю свободу моего изгнания на гнусную пародию дома». Из того, что в речи этого персонажа мелькнули обширные леса и укутанные снегом равнины, господин Гудман немедленно вывел, что весь этот кусок выражает собственное отношение Себастьяна Найта к России. Это карикатурное недоразумение. Всякому беспристрастному читателю должно быть ясно, что речь идет скорее об искусно составленном сплаве тиранических гнусностей, нежели о какой-то конкретной стране или исторической реальности. И если я привел эту тираду сразу после рассказа о том, как Себастьян оказался за пределами революционной России, то лишь за тем, чтобы все это увенчать несколькими фразами из его наиболее автобиографической книги. «Я всегда думал, — пишет он, — стол находок, — что одно из самых чистых чувств — это чувство изгнанника, оплакивающего землю, где он родился. Я желал бы показать, как изо всех сил напрягает он память в бесконечных усилиях сохранить живыми и яркими картины былого. Холмы, что запомнились голубыми, и благословенные дороги, и зайцев на пашне, и живую изгородь, в которую вплелась неофициальная роза, и колокольню вдали, и колокольчик под ногами. По той, однако, причине, что тему эту поиздержали более крепкие, чем я, таланты, а еще из-за врожденного недоверия ко всему, что кажется легко изобразимым, никакому сентиментальному пилигриму никогда не позволено будет высадиться на скалу моей неприветливой прозы. Примечание. «Холмы, что запомнились голубыми, и благословенные дороги» — цитаты из стихов английского поэта Алфреда Хаусмена, вошедшие в его сборник «Парень из Шропшира» под номером 40. «Живую изгородь, в которую вплелась неофициальная роза» — реминесценция стихотворения английского поэта Руперта Брука, 1887-1915 годы, «Старый дом приходского священника», Гранчестер, 1912 год. Набоков, в молодости увлекавшийся Бруком, посвятил ему большое эссе, куда включил целый ряд поэтических и прозаических переводов его стихов. В финале этого эссе он упоминает как раз стихотворение о Гранчестере и цитирует ставшее крылатым выражение «неофициальная роза». И Руперт Брук, говоря о своей любви к земле, втайне подразумевает одну лишь Англию, и даже не всю Англию, а только городок Гранчестер. «Волшебный городок». Сидя в берлинском «Кафе дес Вестенс», Брук в душный летний день с упоением вспоминает о той мглисто-зеленой, тенисто-студеной реке, которая протекает мимо Гранчестера. И говорит он о ней точь-в-точь в таких же выражениях, как говорил о благоуханной Гавайской лагуне, ибо лагуна эта была в сущности все та же родная узкая речка, окаймленная ивами и живыми изгородями, из которых там и сям выглядывает неофициальная роза. В непереводимых журчащих стихах он заставляет сотню призрачных викариев плясать при луне на полях. Фавны украдкой высовываются из листвы, выплывает наяда, увенчанная тиной, тихо свирелит пан. Грани, 1922 год, номер 1, страница 230. Конец примечаний. Безотносительно к замыкающим отрывок словам, очевидно, что только тот, кому ведомо каково навсегда оставить милую отчизну, мог испытать подобный искус ностальгии. Для меня немыслимо поверить, что Себастьян, каким бы ужасным ни был лик России во время нашего бегства, не разделял щемящей тоски, которую испытывали мы все. Как ни верти, Россия была его домом, а круг людей, учтивых, дружелюбных, благонамеренных, обреченных на смерть или изгнание за один лишь грех, за то, что они существуют, был и его кругом. Его угрюмые молодые думы, его романтическая и, позвольте добавить, слегка искусственная страсть к родине его матери не могли, я знаю, вытеснить невыдуманную любовь к стране, где он родился и вырос. Бесшумно вкатившись в Финляндию, мы какое-то время жили в Гельсингфорсе, затем наши пути разошлись. Вняв совету старой подруги, мать отвезла меня в Париж, где я возобновил занятия, а Себастьян отправился в Лондон, потом в Кембридж. От своей матери он унаследовал порядочный доход, и какие бы невзгоды ни осаждали его в дальнейшей жизни, они никогда не были связаны с деньгами. Перед его отъездом мы, по русскому обычаю, все трое молча присели на дорогу. Помню, как сидела моя мать, сложив на коленях руки и крутя отцовское обручальное кольцо, ее обычный жест в праздную минуту, которое носила на одном пальце со своим и которое ей было так велико, что она оба их связала черной тесемкой. Помню и позу Себастьяна. На нем синий костюм, нога закинута на ногу и чуть покачивается. Я встаю первым, потом он, потом мама. Он взял с нас слово не провожать его на корабль, так что мы прощаемся здесь, в этой выбеленной комнате. Мать быстро крестит его склоненное лицо, и вот мы глядим из окна, как он со своим чемоданом усаживается в такси, сгорбленное воплощение отъезда. Вести от него приходили нечасто, коротки были и письма. За 3 кембриджских года он навестил нас в Париже всего 2 раза, а вернее сказать, 1, потому что во второй раз он приехал на похороны моей матери. Что до нас, мы о нем говорили часто, особенно в последний год ее жизни, когда она уже ясно понимала, что дни ее на исходе. Это она мне рассказала о странном приключении Себастьяна в 1917 году. Оказывается, пока я проводил каникулы в Крыму, пристранная пара сняла дачу рядом с нашим лужским имением. Поэт-футурист Алексей Пан с женой Ларисой, и Себастьян с ними сдружился. Поэт был шумливый коротышка с искрами истинного дара в сумбуре невразумительных стишат. Но из-за того, что он всячески норовил ошарашить публику лавиной праздных слов, он был изобретатель, по его словам, заумного бурчания. Основная часть его наследия выглядит сейчас такой захудалой, ненастоящей, старомодной. Всему сверхмодернистскому присуще чудное свойство дряхлеть, сильно опережая время, что настоящую ему цену знают 2-3 филолога, отдающие должное его блестящим переводам из английской поэзии, сделанным в самом начале его литературной карьеры. И один из них, воистину, чудо словесной трансфузии. «Безжалостная красавица» Китса. Примечание. Чудо словесной трансфузии «Безжалостная красавица Китса». Весьма слабый перевод этого стихотворения «Ах, что мучит тебя, Горемыка», выполненный Набоковым, вошел в его ранний стихотворный сборник «Горний путь». Берлин, 1923 год, страницы 165-166. Конец примечания. И вот однажды ранним утром, дело было в начале лета, 17-летний Себастьян исчез, оставив моей матери записочку, что он присоединяется к пану и его жене в их путешествии на восток. Сначала она приняла это за шутку. Себастьян при всей своей сумрачности мог порой измыслить какую-нибудь гадкую забаву, вроде той, когда он в переполненном трамвае передал через кондуктора девушке в другом конце вагона записку такого содержания: «Я всего лишь бедный кондуктор, но я вас люблю». Мать, впрочем, зашла на дачу к панам и убедилась, что те и впрямь отбыли. Позже выяснилось, что задуманная паном идея Марко-Половецкого путешествия состояло в том, чтобы, неспешно дрейфуя в восточном направлении от одного провинциального города к другому, в каждом устраивать лирический сюрприз, а именно снимать зал или навес, когда не выходило с залом, и давать поэтическое представление, на выручку от которого они перемещались бы в другой город. Осталось неясным, в чем состояли обязанности Себастьяна, и не приходилось ли ему просто околачиваться вокруг, быть на подхвате, да улещивать вздорную и трудноукротимую Ларису. Алексей Пан обычно выходил на сцену в визитке, почти безукоризненной, если не считать вышитых на ней крупных лотосов. Его лысеющий лоб украшало созвездие большого пса. Стихи свои он читал громоподобным голосом, что, сочетаясь с маленьким ростом, наводило на мысль о мыши, рождающей гору. Рядом на сцене восседала Лариса, крупная, лошадеподобная женщина в розовато-сиреневом платье, пришивая пуговицы, либо починяя старые брюки. Жаль только, что в повседневной жизни она ничего подобного для мужа не делала. Время от времени между двух стихотворений пан учинял некий медленный танец, смесь игры с запястьями в яванском духе с собственными ритмическими затеями. По завершении декламации он несказанно наклюкивался, и в этом была его погибель. Путешествие на восток окончилось в Симбирске. Для мертвецки пьяного Алексея в грязных номерах и без копейки за душой, для Ларисы с ее истериками в околотке за оплеуху какому-то докучливому чиновнику, не одобрившему буйного гения ее мужа. Себастьян воротился домой столь же беззаботно, как и отправился в путь. «Любой другой мальчишка, — добавила мать, — имел бы сконфуженный вид и краснел от стыда за эту глупую историю, но Себастьян говорил о своем путешествии так, словно был безучастным свидетелем диковинного случая». Почему он участвовал в этом дурацком балагане и что, собственно, побудило его водить приятельство с этой карикатурной четой, осталось полной загадкой. Мать допускала, что Себастьяна могла прельстить Лариса, но женщина эта была совершенно неказиста, не первой молодости и остервенела влюблена в мужа сумасброда. Вскоре они исчезли из поля зрения Себастьяна. 2-3 года спустя пан пережил недолгую искусственную славу в большевистских кругах, благодаря, думаю, странному, основанному на терминологической путанице, представлению, подразумевающему прямую связь между крайностями в искусстве и политике. Позже, в 1922 или 1923 году, Алексей Пан повесился на подтяжках. «Я постоянно чувствовала, — говорила мать, — что в сущности не знаю Себастьяна. Я знала, что он опрятен, что у него хорошие отметки в гимназии, что он прочитывает груды книг, упрямо принимает ежеутреннюю ванну при слабых-то легких. Я знала все это и многое другое, но суть его ускользала от меня. И теперь, когда он в чужой стране и пишет нам письма по-английски, я не могу избавиться от мысли, что он так и останется загадкой. А ведь Бог свидетель, как непритворно я старалась быть ласковой с мальчиком». Когда Себастьян по завершении первого университетского курса навестил нас в Париже, я был поражен его чужестранным обликом. Под твидовым пиджаком он носил канареечно-желтый джемпер, брюки из шерстяной фланели были мешковаты, толстые носки, незнакомые с подвязками, спадали, кричали «полосы» на галстуке, а носовой платок он по неясной причине носил в рукаве. На улице он курил трубку и выбивал ее о каблук. У него появилась новая привычка стоять спиной к камину, погрузив руки в карманы штанов. Русским языком он пользовался осмотрительно, переходя на английский, если разговор затягивался более чем на две фразы. Пробыл он ровно неделю. В следующий раз он приехал, когда моей матери не стало. После похорон мы долго сидели вдвоем. Он неловко погладил меня по плечу, когда, невзначай заметив ее одиноко лежащие на камине очки, я залился слезами, с которыми до того кое-как справлялся. Он был полон участия и сочувствия, но как-то издали, словно не переставая думать о другом. Мы обсудили наши дела, и он предложил вместе ехать на Ривьеру, а оттуда в Англию. Я как раз окончил лицей. Я ответил, что бить баклуши предпочитаю в Париже, где у меня много друзей. Он не настаивал. Коснулись денежного вопроса, и он в своей чудаковато-бесцеремонной манере заметил, что я всегда могу у него получить столько, сколько захочу. Кажется, он выразился «столько монеты», но я не уверен. На следующий день он уезжал на юг Франции. Утром мы вышли немного прогуляться, и, как всегда, когда мы оставались вдвоем, мной овладело непонятное смущение. Я все время ловил себя на том, что не нахожу темы для разговора. Он тоже помалкивал. Перед самым отъездом он сказал: «Что ж, ничего не поделаешь. Нужно будет что-нибудь, пиши мне в Лондон. Надеюсь, твоя Сорбонна удастся на славу, как мой Кембридж. Да, кстати, постарайся найти себе предмет по сердцу и не бросай, покуда не надоест». Что-то зажглось в его темных глазах. «Удачи и веселей!» Его словно бы неуверенное рукопожатие выдавало усвоенную в Англии манеру. Не весть почему, мне вдруг стало бесконечно жаль его. Захотелось сказать какие-то подлинные, с сердцем и крыльями слова, но, увы, желанные птицы уселись мне на плечо и голову, лишь когда я остался один, и надобность в словах миновала.